на которой могли летать. Дело оказалось чуточку сложнее, чем я думал изначально. Первый фактор неспособности покорителей летать в мире человеческом – это разрозненность элементальных частиц. Энергетический фон человеческого плана несколько сух по сравнению с миром духов, из-за чего плавающие в пространстве частицы находятся далеко друг от друга. Поэтому сотворить стабильную летательную конструкцию никак не выходит. В мире духов такой проблемы нет, ведь благодаря огромному количеству стихийных частиц, они всегда находятся близко друг к другу. Второй фактор – это чувствительность духов, способность, которая осталась со мной даже после перерождения. Именно за счет нее я, духи, ну и аватары в своем состоянии, имеют способность к полету. Мы как бы насильно притягиваем к себе другие частицы, лишь потому что их ощущаем. Только спустя пару часов показались первые мальки, низшие огненные духи. Никак не двигаясь, спокойно разрезал их тела острыми воздушными лезвиями. Даже не пытался поглощать их энергию, все равно практически бессмысленно. Это примерно то же самое, если бы Арранкар целенаправленно охотился за простыми миносами. Короче говоря, никакой пользы. Вскоре показались и первые духи земли. Не снижая скорости, протаранил тело каменного голема, полностью нанизав его на выскочившие из меня костяные пики. В тот же момент в меня потекла освежающая энергия земли, только что убитого духа среднего уровня. Источник, казалось, начал понемногу пробуждаться ото сна. Но, почему энергии целого среднего духа не хватило поднять источник до такого же уровня? Ведь всегда было именно так. Быстро появившись возле следующего духа, разломал тому голову. И только после поглощения второго среднего духа, источник все-таки поднялся на одну ступень. «Будь по-другому, все было бы слишком легко», — проговорил я со вздохом смирения и принятия. Как оказалось, смерть тела не проходит бесследно. И помимо общей слабости на протяжении месяца, сюда можно прибавить, что для развития нужно будет в 6 или 7 раз больше энергии. Интересно, а если спустя время тело Року снова погибнет, не понадобится ли тогда еще больше энергии? Но лучше точно не проверять. Дальше началась монотонная работа. Все в пределах моей чувствительности в скором времени оказывались убиты и выпиты. Не считая низших духов, тех слишком много, чтобы догонять каждого. Эфтон, Шинктай Гёку. Пафосно произнес я, отправляя в бегущих на меня духов вакуумный шар. Но как это классно было сделано. Сложив несколько ручных печатей, я создал технику чисто за счет легких и рта. Кажется, я уже схожу с ума, покачал я головой, на свое же ребячество. Сегодня круглая дата, ровно 3 месяца, как я пребываю в царстве духов. За это время я Року вновь к нам присоединился. Для этого пришлось серьезно так постараться, просто иногда создавалось такое ощущение, будто мир меня троллит. Целую неделю не попадалось ни одного даже захудалого низшего духа земли. 7 дней, не верю я в такое. Хорошо, что теперь есть, кому и дальше заниматься делами в царстве земли. А то Юки с Ваном уже запарились мотаться между странами. За эти дни я успел побывать во всех природных зонах, и могу даже смело добавить парочку новых, эксклюзивных для плана духов. Несколько сотен метров назад закончилась тайга, а сейчас уже простая пустыня. Узнал, что в этом мире целых 3 материка. Специально не читал книги Ван Шитонга по географии мира духов. Конечно, иногда кажется, будто Земля никогда не кончается. Все дело в том, что из-за такой большой насыщенности энергии, часто появляются естественные разрывы в пространстве. Допустим, я могу просто идти по лесочку, убивая слабых темных духов, и вдруг очутиться в логове древнего, вообще на другом материке. Вот сам придумал и теперь страшно делать следующий шаг. А вообще, эти разрывы обычно легко заметить. Они видятся как едва заметные линии в пространстве. В итоге я все равно довел каждую из стихий до максимума высшего уровня. Дальше уже никак. И сколько бы высших духов я не изничтожал, до уровня древнего вряд ли так просто дойдет. Если для перехода на высший, мне нужны были этакие толчки, то что уж говорить про уровень древнего. Хорошо, что даже несмотря на это, источник все равно мало-помалу растет в объеме. Так что есть все шансы хотя бы в количестве энергии сравняться с древним уровнем. Честно говоря, большая часть всего времени уходила на нахождение нужных духов. Бывало, что на многие километры ходят духи только одной стихии, или же в округе только разные слабосилки, низшие и средние. Приходилось лететь дальше, и далеко не факт, что благодаря незамеченному разрыву в пространстве не вернешься назад. Раз в 2 недели я заменялся собственными телами, дабы и другие мои стихии стабильно развивались. Ради этого даже сумел открыть в себе новую способность, скорее всего, доставшуюся от мимика. Теперь я могу взаимозаменять свои тела. Просто, кто его знает, где я сейчас вообще нахожусь. А стоит другому мне только появиться в библиотеке на этой стороне, как я оказываюсь на его месте, а он на моем. Дальше он продолжает охоту, а я возвращаюсь в мир людей. Сражаться приходилось очень много. И из-за того, что спать мне практически не нужно было, все время было посвящено убийствам и последующим поглощениям. Каналы практически всегда гоняли энергию, а источник не прекращал своей работы. Неудивительно, что пару дней назад мои каналы полностью заполонили мое тело, вернув мне все 100% особенностей духов. В придачу, конечно, накинув их слабости, но плюсов точно многим больше. Стоит только задаться вопросом, откуда у духов такая скорость, сила, реакция, то есть все их физические возможности. У них ведь нет тех же мышц или жизненной энергии. Но стоит только вспомнить мои первые дни, когда я был полноценным духом, а также слова Вонга. Теперь попытайся напитать свое тело энергией, это комплексно повышает твою силу, ловкость, защиту и скорость реакции. Дал новое упражнение Вонг, по мере развития коэффициент улучшения будет увеличиваться, также это пассивно улучшает проводимость твоей энергии. Энергия и заменяет им все это. Тот же ненавистный мне Кох так быстро и силен за счет текущей по всему его телу энергии. На минуточку, энергии высокого качества, уровня древнего. Тут в дело вступает нейтральная энергия. Все эти годы я ее использовал как-то на автомате, просто добавлял в техники, делая их сильнее. Но стоит только вспомнить, какие возможности она мне давала, когда я был в теле духа. Будучи простым низшим духом, я становился в два раза мощнее. В первое свое использование нейтральной энергии, я оставил нехилую такую вмятину с отпечатком своего тела на скале, которая находилась в 500 метрах. Логично, что у энергии высшего порядка и усиление будет в разы лучше. И насколько я понял, получилось примерно 4-кратное усиление всех характеристик. Не скорость Коха, но уже где-то близко. Сейчас я хотя бы должен успеть увидеть его удар. Правда, насчет увернуться уже не знаю. Можно утверждать, что 3 месяца потрачено не зря. Тем более последние 2 недели я тут нахожусь на чистом упрямстве. Была мысль, что пробить следующий уровень получится через грубую силу, поэтому-то продолжал и дальше впитывать в себя силу высших духов. К древним пока еще рановато лезть. Вскоре почувствовал, как в зону моей чувствительности вошли парочка духов. 3 темных и 1 светлая, все высшего уровня.